Глава 23. Над академией моргнул и исчез защитный купол. Четверка моих студентов, каких-то грустно задумчивых, понурив головы, ушла из зала сразу после моих слов благодарности. А Калистратис, блаженно щурясь, как объевшийся сметаны кот, полетел сообщать куковавшему в пещере народу радостную весть. В большом зале остались только я и Рагырда, сидевшая в углу и молча пожирающая меня взглядом. Остатки костра посередине еще тлели, и я прошелся, распахивая остальные окна, чтобы гарь выдуло наружу. Затем остановился возле понтийки, присел на корточки, вздохнул. «Ну, спрашивай, вижу же, что хочешь». «Так с господином не разговаривают», — внезапно ответила та глухо. «Мы слуги его и должны проявлять почтительность». Я сразу понял, что она о войне. Да, наверное, со стороны это выглядело ужасным панибратством, пропитанное традиционным отношением к богам, воспринимающая их как всемогущих сущностей, женщина пребывала теперь в таком шоке. Что до меня, то я все-таки был продуктом совсем другой эпохи, да и другого мира. Вот только как ей ответить, чтобы не вызвать еще больший когнитивный диссонанс? Чуть помедлив, я произнес, вспомнив фразу из одного фильма. «Мой бог слугой меня не кличет». Некоторое время та переваривала фразу в себе, затем, распахнув глаза, благоговейно прошептала. «Неужели ты его сын?» «Весьма логичное так-то рассуждение». В рамках той системы мира, которая для нее ясна и понятна. Может, сын, а может, внук, а может, и прапра, много раз правнук. Кто знает, пожал я плечами. Ты же в курсе, что я из сиротского дома и родителей не помню. Вновь наступила долгая пауза, а затем понтийка, схватившись за голову, простонала. «Какая же я дура! В упор не замечала все эти странности в тебе. Думала, ты просто не от мира сего!» Я хмыкнул. Тут женщина попала в точку. Я действительно был не от мира сего, но ей это знать не стоит. «А это все божественная кровь! Да и как бы ты выжил после полной чаши амброзии?» «Кружки!» — хотел было поправить я, но не стал перебивать. «Собственно, какая разница?» «Ты вел себя как равный с теми, кто намного знатнее, богаче и статусней тебя, словно вся их сила и власть были для тебя пустым звуком», — продолжила говорить Рагырда. «Как же я была слепа!» «Зато теперь прозрела», — улыбнулся я, вполне довольный ходом ее мыслей. «Теперь точно со стороны проректора по внеучебной никакой помехи не будет. Наоборот, будет помогать в миру сил». Чувствовал ли я угрызение совести, так обманывая женщину? Конечно, чувствовал. Совесть — такая штука, приличному человеку никогда спокойно жить не дает. Но в текущей ситуации это было самым верным решением. Все остальные варианты были хуже. Только я заглянул Рагарди в глаза. «Пожалуйста, никому о своих выводах не рассказывай. Пускай думают, что я просто удачливый сукин сын». Та, помедлив, кивнула. «Ну что?» — поднялся я, протягивая ей руку. «Пойдем к остальным принимать заслуженные почести и поздравления?» «Как-как?» — переспросил Пталим, сведя брови к переносице. «Паладин!» — терпеливо повторил я по слогам. «Святой воин, которому его богом дарована сила искоренять зло». Я брякнул тяжелой железкой об стол. Вот в этот самый меч воин влил свою божественную мощь, чтобы ею я сразил мерзкого лича. Все легаты тут же уставились на мой кинжал-переросток. «Какой-то он странный», — выразил свое мнение легат Марандо. «Ну, конечно», — кивнул я. «Это же был раньше кинжал, а воин его увеличил до размеров меча». «Чудо», — покачал головой Сиари. «Просто чудо!» Меч и правда получился необычный. С 20 сантиметров длина лезвия выросла ровно в 5 раз, до метра, но точно так же пропорционально выросли и гарда с рукоятью, стали по полметра длиной каждая. Получился эдакий крест. Толщина тоже увеличилась, как и вес. Только вес, надо понимать, в отличие от размера, растет в кубе, а не в квадрате. Поэтому весящий грамм 300 кинжал превратился в бандуру килограмм в 7,5. Хорошо еще и силушки воинам дадиной хватало этой железкой махать. Минус был только в чересчур толстой рукояти, но это я думал в будущем поправить. Рубин в навершии тоже вырос и теперь своими размерами приковывал взгляд. Емкость его также выросла в кубе. Не меч получился, а песня. По меркам земных компьютерных игр, самая натуральная легендарка. «А как называется?» — спросил Октагор. «Называется...» — протянул я, нахмурив брови и уставившись на оружие. Честно сказать, название я ему придумать забыл. Вернее, еще не думал об этом. Как-то в суматохе не до того было. Но мужики были правы. Это не какая-нибудь штамповка тиражом в 10 000 штук, а уникальный легендарного качества созданный божественной силой меч в единственном экземпляре. Оставлять его безымянным — кощунство. Опять же, как попало, тоже не назовешь. Какая-нибудь ледяная погибель совсем не вяжется с сущностью воина. Наоборот, тут больше подойдет что-то горячее, даже обжигающее, ну или опаляющее, типа солнечный ожог или вспышка. А можно как-нибудь поэтически, например, рассвет. Либо по наименованию пораженного врага. Гроза личий или там смерть у мертвей. Можно было еще какой-нибудь крушитель или мститель, но это уже не нравилось мне самому, как и воспаренное богом данное или там праведный гнев. Хотелось чего-то простого и вместе с тем отражающего суть. Тут я вспомнил римлян, а затем цветочную линейку в названии оружейных систем родной страны, и, улыбнувшись, сообщил: «Гладиолус». «Почему гладиолус?» — удивился Пталим. «Потому что...» — развел я руками. «Гладиолус». «И что вы дальше собираетесь делать?» — осторожно уточнил легат Марандо. «Как что?» — удивился я. «Преподавать, исследовать, работать. В частности, вот с вами в концепции нового облика легиона. Ну и по другим грантам. Полно всего». «А как же...» — легат процитировал. «Искоренять зло, дарованное богом силой?» «Ну, это по возможности», — махнул я рукой. «Если оказия возникнет. Так сказать, попутно». Легаты вновь переглянулись, и Пталим, поднявшись, произнес: «Профессор Лакарис, были очень рады с вами увидеться, но нам, пожалуй, пора». «Что ж, понимаю». Поднялся я следом, протягивая руку. «И я рад знакомству. Да, когда ждать от вас грант?» «Я думаю, месяца нам хватит на согласование и выделение определенной суммы». Вежливо улыбнулся мужчина. «Замечательно!» — заулыбался я. Покинув академию в военной карете, запряженной черными лошадьми, четверо мужчин некоторое время сидели молча. Затем Марандо посмотрел на коллег и недовольно произнес: «Почему было не предложить ему пойти в легион? Если хотя бы половина, что про него говорят, правда, то такой боевой маг нам пригодится. К тому же меч, да и личи он сразил. Где еще такого найдем?» «Паладина», — повторил он по слогам. Сиари только хмыкнул в ответ, буркнул: «Ты же сам его слышал. Для него искоренять зло — это так, если оказия выйдет. Да и подчиняться он не умеет. Бедный ректор с него уже вешается. Она, конечно, крепкий орешек, в разведке других не держит, но меня не проведешь. А легион — это единый механизм, где каждый солдат, включая нас с вами, — это элемент общей системы, и от того, как четко он будет выполнять свою функцию, зависит общая работоспособность. А профессор, при всем моем глубочайшем к нему уважении, нам всю систему попросту развалит. Причем с искренним желанием сделать лучше. Нет, пусть в своей академии сидит и придумывает и новый облик, и оружие на иных принципах. Ну а мы уже сами подумаем, как это безболезненно внедрить. И денег ему дадим, Главное, чтобы он сам своими ручками в легион не лез. Но если с этой стороны посмотреть... — протянул Марандо. — А с какой еще? — развел руками Пталим. — А я еще думал, почему он скрывает, что служил. А теперь понимаю, что это не просто так. За этим что-то стоит. Видели, какими глазами на него Понтийка смотрела? Да и слухи, что он с понтами связан, явно не на пустом месте возникли. — Интересно, — пробормотал Марандо. — Что же он все-таки такого сделал, что теперь всем представляется обычным преподавателем? — Метка воина, благословленный им меч, способный убивать высшую нежить. Кстати, что-то я не верю, что он его получил только что. Глубокие познания в военном деле и понимание тактики боевых действий. Покачал головой Сиари. Нет, тут явно скрыта какая-то тайна. И нежить с некромантами не на последнем месте. Если про некромантов с нежитью подумать... А я ведь слышал когда-то о походе понтов на протекторат. Задумчиво произнес легат Наутидор. Это было лет 100 назад. Зачем и для чего они туда шли, до сих пор неизвестно. Князь объявил, что к походу отношения не имеет, и это личная инициатива, за которую он не отвечает. А та ватага с боями пробилась вглубь протектората, и там просто исчезла. Наша ракомакская агентура так и не смогла ничего раскопать. Все засекречено на уровне высших иерархов, куда нам доступа нет. Про вождя того похода тоже толком ничего известно не было. Кто он и откуда? «Думаешь, это он?» — удивился Марандо. «Но 100 лет! Лакарису на вид лет 30 всего». «Если он избранный воина, тот мог его и омолодить. Или оживить. Это, кстати, объясняет такой опыт и знания». И легенду о сиротстве, как и его эффективность в борьбе с нежитью. И, может, даже причину появления здесь. Вполне возможно, что воин его и направил сюда, божьим провидением. «Возможно», — кивнул Марандо. «Тогда действительно лучше его не трогать. Денег подкинуть и пусть работает. Не лезьте в божественный замысел». «Создать лича, чтобы вынудить Бога дать ему силы и божественный меч!» — глухо произнес Ботлер, сидя на полу в подсобке под лестницей, обняв себя за колени и мерно раскачиваясь. «И я ему в этом помог, вместо того, чтобы убить!» «Барри, не вини себя!» — произнес Авсан, опираясь о дверной косяк и сочувственно глядя на морально терзающегося товарища. «Коварство черного плаща велико!» «И теперь точно никто не поверит в то, что он некромант», — с горечью заявил парень. «Даже если он прилюдно поднимет орду нежити, у него божественный меч. Это перевесит любые доводы». «Но мы-то знаем», — выдохнул Тар, присаживаясь рядом и кладя руку тому на плечо. «Нас этот меч не обманет». «Знаем», — мрачно повторил Барри. «Только толку». «А я бы, чем сидеть тут и заниматься самокопанием», — вклинился в разговор доселе молчавший Маршуш. «Скорее задумался о том, зачем ему такой меч и божественная сила». «И то правда», — поддержал его Авсан. «Не просто же так он его получил, чтобы положить на полку и любоваться. Лич он всегда мог убить и так. Значит, меч нужен для чего-то другого». «Для чего?» «Действительно», — Барри поджал губы. «Что-то я чересчур размяк». Парень рывком поднялся на ноги, кивком поблагодарил друзей за поддержку и решительно произнес. «Давайте выясним, зачем он ему, а затем просто не дадим ему совершить то плохое, что он задумал». «Да!» — воскликнул Авсан, протягивая вперед кулак. «Все вместе!» Остальные трое тут же положили ладони сверху, после чего парень закончил фразу. «И на одного!» Вернувшись к себе в кондейку за аудиторией, я отодвинул со средней полки стеллажа в сторону часть бумаг и уложил меч. Стеллаж был уже, чем гарда, и часть ее торчала, но не критично, и я не стал что-то менять. Затем разделся и уложил рядом боевую мантию. «Полежи пока здесь». Я еще раз огладил рукоять оружия, повторил его имя, словно пробуя на вкус. гладиолус. Остался вполне доволен. Легендарный меч, как и положено, выглядел необычно, солидно и внушительно. И имя имел необычное. Точно запомнится, не то что какой-нибудь убийца-чудовищ или крушитель костей. Подумал, что надо бы заказать специальную подставку или доску с креплением на стену, чтобы красиво его разместить, и табличку с именем и кратким описанием кем, когда получен и от кого. Прибить. А рядом табличку с описанием подвига, мол, в неравной схватке героически зарубил лича, такого-то числа, такого-то года. Оставшись в привычной мантии, посмотрел на себя критически в зеркало. Затем поправил прическу, поплевав на ладонь и пригладив волосы. Ну вот, теперь можно и к Сильвии. Некоторое время ректору было не до меня. Она успокаивала взбудораженных студентов и особо впечатлительных преподавателей, разгоняя обратно по аудиториям и налаживая обучающий процесс. А когда все более-менее пришло в норму, позвала меня к себе в кабинет. «Значит так», — произнесла она, строго смотря на меня. «Никакого лича не было». Женщина выглядела устало, все-таки нервотрепка была знатной, но глаза смотрели пристально и даже чуточку зло. «Неужели она знает, что это все из-за меня?» Я чуть заерзал на стуле, чувствуя, как к щекам приливает кровь. На всякий случай послушно кивнул. «Не было». «Я серьезно». Нодерлейн подошла к окну, смотря куда-то вдаль. «Если в городе узнают, что у нас тут чуть было не провела свой ритуал высшая нежить, это очень плохо скажется на репутации Академии и доверии жителей города к нам. Никому не нужно такое соседство». «Но лич же побежден», — заметил я. «Пусть побежден, но он был». И даже этого факта хватит, чтобы половина горожан начала задумываться о переезде из Анкарна, а половина родителей наших студентов исключительно из соображений защиты будут подыскивать своим чадам другое учебное заведение. Так что нет, такой славы нам не надо. Надеюсь, ты это понимаешь, Вальдемар? «Понимаю», — кивнул я следом. «Как не понять?» Студенты ничего не видели, только слышали сработавшую сигнальную сеть. А преподавателей я всех предупредила, так что широкой огласки быть не должно. Слухи будут, куда без них. Но это такая вещь, что начнут с лича, а закончат обсуждением личной жизни профессора Тифолда. «А что он опять?» — заинтересовался я. «А!» — женщина поморщилась, махнув рукой. «Устроил оргию со студентками прямо в карете». В двух шагах от магистрата. «Вот подлец!» — покачал я головой. «Но внимание отвлечет», — буркнула Нодерляйн. «Ладно, вроде с основным разобрались. И это...» Она подошла ко мне, а затем крепко поцеловала. «Спасибо. Мне стало неловко. Нет, поцелую я был рад, вполне. Вот только она искренне считает меня спасителем Академии». В то время как я же сам ее чуть и не погубил, пусть и совершенно того не желая. «Да ни за что», — потупившись, ответил ей. «Есть и за что», — ответила та. «Хоть ты и заноза в заднице, Вальдемар, но что бы мы без тебя делали, не представляю». «Жили бы куда спокойней», — мелькнула мысль, которую я тут же постарался отогнать. «В конце концов, все хорошо, что хорошо кончается».